Глава 9. Совершенно секретно. Из аналитической записки президенту Российской Федерации от службы внешней разведки. От нескольких независимых источников получена и подтверждена дополнительными проверками информация о планах и векторах ближайшего развития Китая в качестве реакции на феномен срыва. Первое. Заканчивается строительство гигантского подземного срыв-комплекса, рассчитанного на 200 тысяч капсул. По классу защиты объект относится к категории А, прикрыт надежным куполом ПВО ПРО и держит удар тактической боеголовки в 10 килотонн. Второе. На номерном заводе освоен и налажен выпуск нелицензионных клонов верткапсул iVirt-4. Ориентировочная производительность – 2000 единиц в сутки. Третье. Разработана совершенно секретная программа «Экспансия», целью которой является установление доминирования и взятие под внутренний контроль наиболее перспективных вертмиров. В свете подтверждения информации об обретении последними самостоятельности, считаем жизненно важным разработку сходной программы и у нас. Четвертое. Разработана совершенно секретная программа «Безумие», целью которой является террор в вертмирах, избранных потенциальным противником в качестве научно-исследовательских либо иммиграционных целей. В рамках программы отобраны и готовы к подселению в вышеозначенные миры более чем 150 тысяч умалишенных со всего Китая. В случае надобности группы хакеров готовы в считанные часы перехватить контроль над указанными логин-серверами. Пятое. Разработана совершенно секретная, семиуровневая программа «Великая чистка», в рамках которой подразумевается пошаговое оцифровывание следующих категорий граждан. Криминальные и политически неблагонадежные элементы, заключенные длительных сроков, безнадежно больные, физически неполноценные и, наконец, просто неработоспособные. Количество отобранных в программу граждан превышает 120 миллионов человек. Все вышесказанное не может не вызывать глубокую тревогу и озабоченность. В случае успешного выполнения программ, Китай действительно способен обрести доминирование не только в виртуальных, если их еще можно так называть, мирах, но и в нашей реальности. Бум! Бьет по ушам хлопок телепорта, и нашу команду переносит под припекающее солнышко фронтира. Хорошо, что точка портала находится на возвышенности, свежий ветерок отгоняет жару, а прекрасный обзор дает возможность сориентироваться перед началом движения. «Не поняла, это что за хрень?» Раздается полный офигения голос бомбы. Все закрутили головами, и уже через мгновение мы уставились на древнюю дорогу, плавно огибающую холм метрах в 300 от нас. Запыленная до полной неузнаваемости толпа устало переставляла ноги, направляясь колонной вглубь фронтира. За спиной раздались звуки каста, и наложенное на группу заклятие орлиного зрения позволило нам взглянуть на шествие с 10-кратным зумом. «Гнулы», – резюмировала Зена. «Ага. Мелкие все, выше 30-го никого не вижу», – подтвердила Вжик. Я всматривался в груженную каким-то скарбом толпу. Гнол посыльный, гнол надсмотрщик, воин, шаман. Больше всего это напоминало кадры кинохроники. Жаркое лето 41-го. Сорванные с насиженных мест беженцы пытаются оторваться от неумолимо накатывающей линии фронта. Невольно задрал голову вверх, осматривая прозрачное небо. Не заходит ли со стороны солнца на беззащитную колонну, украшенная крестами, худая смерть? «Устроим геноцид?» – предложила троллиха, похлопывая лопатообразной рукой по своей драгоценной дубине. Я невольно вздрогнул. Слишком уж пугающе и реалистично вписалась в нарисованную сознанием картинку предложение бомбы. «Нет, девочки, пусть идут». Не знаю, что это за великое переселение народов, может, ивент какой админа замутили. Но это не армия. Это беженцы. Трогать их не будем. Чай не звери. Лицо бомбы почернело. На миг я подумал, что это проявление крайней степени гнева, и сейчас от взорвавшегося работодателя останется лишь мокрое место. Но воительница поспешно закинула дубину за плечи и даже зачем-то вытерла руки от толстую кожу брюк. Лишь потом понял, черная тролличья кровь прилила к лицу, девушка просто покраснела. Гнолы наконец-то заметили нашу группу. Колонна забурлила, перестраиваясь. Наиболее боеспособные гнолы выстраивались линией, за спину к ним оттягивались кастеры, собиратели, посыльные и другие экзотические экземпляры гнольей популяции. «Наивные чукотские юноши», – иронично прокомментировала Пуха. Из толпы, размахивая чем-то белым в одной руке и сжимая пучок стрел в другой, вынырнул гнол-офицер. Чуть сутулясь, он быстро помчался к нам. Как ни странно, бежать вверх по холму ему было удобно. Иногда он опускался на все четыре лапы и делал несколько быстрых скачков, помогая себе передними конечностями. «Прям оборотень какой-то», – невольно вздрогнул я. Минута, и часто дышащий гном – с вывалившимся от жары языком, предстал перед нами. Пролаяв что-то, он еще раз махнул белой тряпкой и бросил ее под ноги. Затем, демонстративно переломив пучок стрел об колено, также метнул его на землю. Зена оглянулась на меня. «Ну что, шеф, переводчик нужен?» Я покачал головой. «Нет, тут и так все понятно. Мира просят, не хотят они воевать». Словно поняв, о чем речь, гнол уставился на меня. Громко пролаял длинную тираду, в конце перешедшую из поскуливания в угрожающее рычание. «Чё-то он борзый слишком для беженца», – покачала головой Зена. Я лишь пожал плечами. Кто их логику понимает? Может, он нам втирает, что бить маленьких недостойно? А вот потом, когда они прокачаются, нам еще предстоит хорошая трёпка. «Да?» – скептически подняла брови наемница. «И что, это нас должно убедить и обрадовать?» «Ну, это я так, фантазирую. Ладно, оружие в ножны. Показываем пустые ладони и демонстративно поворачиваемся спиной. Нам вообще-то слегка в другом направлении». Кивнув внимательно наблюдавшему за нами гнолу и выполнив нужные манипуляции, мы вызвали маунтов и неторопливо потрусили вниз. «Два часа хода, и я, наконец, увижу эти таинственные мертвые земли». Ага, надежды юношей питают. Первые полчаса прошли достаточно мирно. Мелкая живность прыскала в стороны, стараясь улететь, закопаться, притаиться или прикинуться валенком. Крупная, но не агрессивная, провожала нас телячьим взглядом, а всевозможные хищники ныкались по щелям и глотали голодные слюни. Мы им были явно не по зубам. Однако с каждым пройденным километром уровни встреченных тварей росли, и вскоре уже нам приходилось огибать стаю степных волков. Причем делать это аккуратно, протискиваясь между прайдом львов с одной стороны и уютным на вид оазисом, над которым почему-то не кружило ни одной птицы, кроме десятка гигантских стоуровневых грифов, мрачно облепивших невысокие деревья. Перехватив мой взгляд, направленный на манящий тенек, Зена лишь молча покачала головой. «Ей видней». Опыта у девушки всяк побольше, чем у меня. Минут через пять последовала незапланированная остановка. В выходе скальной породы переливался радужной пленкой зев пещеры. Интерфейс дружелюбно подсказывал, что нами обнаружен одноразовый донжион «Логово матерой мантикоры». Слово «матерой» означало, что данж стоит необнаруженным уже больше месяца, монстры успели набрать немало сил и отяготиться сокровищами. Девушки заволновались и начали поглядывать на меня масляными, умоляющими взглядами. «Ага, картонные вы феминистки. Как захотелось мужика к ногтю прижать, так сразу глазки застреляли». «Нет, девчата, у нас своя цель. Снимайте координаты или можем задержаться на пару минут. Пуха маяк навесит. Вернётесь и вырвите мантикорам хвосты. Я не против и на долю не претендую». Зена первой смогла взять себя в руки. «Так, что столпились, как стадо призывников? Не создавайте компактных групповых целей. Вжик, ты вообще в дозоре. Полетела кружить вокруг отряда. Пуха, ставь маяк и в авангард с бомбой». Повернувшись ко мне, изобразила некое подобие раскаяния на хитром гоблинском личике. «Извини, Лаид, жабу попутала. Одноразовый данж – очень нечестная находка. Обычно персоналки бездумно вырезают уже через несколько часов после обнаружения. Иногда сильной гильдии удается наложить на нее лапу и дать настояться пару недель. Монстры крепчают, бонус опыта и лута растет, причем нелинейно. Удачливые рейнджеры, что нашли и затихарили такой данж, зачастую берут наемников для его зачистки. Так вот, у нас, между своими, тихо делится впечатлением о луте, что достался клиенту. Уборщикам потом приходится выжимать по две тряпки накапавших слюней. Мда, теперь и мне за хомяком вытирать предстоит. Молчи, щекастенький, я слово дал, что на лут не претендую. Хорош я буду, если начну сейчас девчонкам на хвост падать. Молчи, кому говорят, а то в жабу переименую. Самому тошно. Внимательно следившая за моим лицом Зена улыбнулась и удовлетворенно кивнула к каким-то своим мыслям. Надеюсь, что обмен упущенного бабла на виртуальный авторитет прошел по достаточно выгодному курсу. И еще через полчаса рисования замысловатых восьмерок на карте моему хомяку упала в рот неслабая витаминка в виде огромной степи, открывшейся по правую руку от нас. Степь как степь. Только вот ветерок играл там отнюдь не кисточками коваля, а мириадами липких усиков гигантских мухоловов. Мне ошикнулось, когда я начал прикидывать, сколько тут золота бесхозного растет. Хомяк-то тот вообще на виртуальном комбайне уже вовсю молотил умопомрачительные центнеры с бескрайних гектаров. Да, вот вам и закладка админов под сигаретный бизнес. Конечно, окучить данное поле будет очень непросто, ввиду кишащей на местности агрессивной фауны. Но в какой-то мере это защита от тысяч низкоуровневых пионеров-любителей, что бросились бы толпами фармить пыльцу, находясь это поле в безопасной зоне. Правда, насколько мне самому нужно такое счастье в 20 километрах от мертвых земель и возрождаемого первого храма? Да и что со всей этой радостью делать? Сдать тему Альянсу? Ветом? Или одеть панаму и собирать ценный ингредиент самому? Покосился на наемниц, но те явно были не в курсе, из чего делается столь нашумевший и по-прежнему не вышедший на массовый рынок продукт. На самом деле рецепт знало человек 20-30, вряд ли больше. Главы гильдий, особисты и контролеры. Вот, наверное, практически полный список осведомленных лиц. Ладно, выдастся свободный часок, пораскину мозгами. А потом, крутившаяся невдалеке вжик, вдруг резко дернулась в сторону и спринтанула к нам, параллельно ударив по тревожной верткнопке. Алгоритм определял силу виртуального нажатия, а также перебрасывал в групповой чат статус цели, поднявшего тревогу. «Тревога! Код красный! Обнаружен! Младший вампир! 113 уровень!» Наемницы встрепенулись, колонна рывком сжала интервалы, уплотняясь в ощетинившуюся сталью и магией коробочку. Несколько секунд, и растрепанная рога присоединилась к отряду. «Доклад!» – потребовала Зена, крепко сжимая в руках щит и шестопер. «Вампиры, три кровососа пытались перехватить, когда скала на секунду перекрыла от вашего взгляда. Повезло, что у меня стелс в максимуме, да и шмот весь в ту же степь. Засекла рванувшиеся ко мне тени». Одного успела взять в цель, ударила по аларму и к вам. «Фигово, если мы зашли во владение вампирского гнезда, то сейчас начнется охота. Кровососы получают немалый опыт за убитых игроков и отдельной статьей за каждый прожитый день. Убивать и жить не умирая, прогрессируя в иерархии гнезда – это у них главный мотиватор. Такие вот нестандартные неписи». «Вампиры? Они же спать должны днем. Блеснул я интеллектом. «Угу». Иронично согласилась Зена. «Такие вот неправильные пчелы, и сейчас они будут нас больно жалить». Повернувшись, она пихнула меня маленьким кулачком в плечо. Благо, рост её огромного скакуна позволял сделать это без особых проблем. «Пятачок, у тебя есть ружье? Сейчас бы оно очень пригодилось. Ладно, отставить смехуёчки, это у меня нервное. Короче, вампиры Друмира слабыми не бывают. Днем они просто сильные, а ночью... Офигеть, какие сильные! Все зависит от того, насколько старое гнездо мы зацепили, какое в нем количество старших и высших, и не побрезгует ли сам князь явиться на стрелку. Хотя, судя по логову мантикоры, тут уже давно конь не валялся». «И что делать?» Зена шмыгнула носом, затем покрепче нахлобучила шлем по самые брови. «Будем прорываться. В худшем случае все умрем, но нам ли бессмертным быть в печали? В лучшем положим кровососов, может и гнездо найдем, лут там не хуже, чем в персоналке. Правда, зачищать придется уже рейдом». И мы пошли. Наша и так невеликая к тому моменту скорость упала до совсем уж черепашьих величин. Кто не мог кастовать с маунта, шел пешком. За мной так вообще тянулась личная группа усиления. Гумунгус и поднятый аллигатор 78 уровня. Впрочем, далеко нам уйти не дали. Атаковали без особых затей, устроив засаду на том участке дороги, который обходить было слишком уж геморройно. Миг, и два десятка расплывчатых теней бросаются к нам со всех сторон. Даже с нависающей над дорогой ветки колючей акации на шею бомбы обрушивается зубастая тварь. А на верхней площадке скального выступа, находящегося метрах в 30 от дороги, появляются две могучие фигуры – патриарх и старший вампир. Один удар сердца, и вывалившиеся из стелса тени облепляют наше воинство с головы до ног. «Контроль их! Сдаем помалу назад!» – раздается команда Зены. У кастеров есть порядка 10 секунд, пока пассивные щиты держат урон. Это позволило привязать к земле и парализовать почти половину нападавших. Пятясь, мы оставляли за собой тонкую нитку беснующихся в бессильной злобе вампиров. Впрочем, компанию им также составили два неподвижных тела. Одно, измятое ударами неподъемной дубины. Вторая же тушка была перфорирована клинками вжика до состояния дуршлага. И еще два крутящихся, воющих и рычащих клубка представляли из себя мой аллигатор с гумунгусом. Причем оба явно не тянули против своих противников и сливались пугающими темпами. Правда, свою роль они выполнили, оттянули на себя энное количество лап и клыков. Я с тревогой следил за состоянием Мишки, параллельно кастуя на своего противника руки мертвеца, чередуя со страхом. «Резист! Еще резист! Опять не прошло!» Молодой вампир был выше меня на полсотни уровней, что делало из него практически непробиваемого противника. Клыкастик был опасен, очень опасен. Больше всего он напоминал рогу, два сая в руках, быстрые комбо-атак, временами разбавляемые резкими выпадами вперед, в попытках рвануть нежную плоть белоснежными иглами зубов, плюс постоянное давление каких-то аур. Мои руки наливались свинцовой тяжестью, что явно должно было уменьшить скорость и силу атак. Мизерные бонусы на ловкость, полученные от нескольких предметов, мигнули красным и ушли в ноль. Маны и хиты тоже неторопливо утекали, несмотря на то, что внешние щиты еще держали. И глядя на оскаленную рожу своего противника, я догадывался, куда оно все уходило. В очередной раз, скосив глаза на полоску жизни маунта, я перекосился и торопливо ударил по верткнопке распуска. Успел. Мишка вернулся в артефакт призыва и теперь регенерировал с утроенной скоростью. Минут через 10 снова можно будет призывать, правда уже без бафов. А вот будет ли кому их накладывать, пока еще не ясно. Ох, я вздрогнул как от удара жгучей крапивой. Частая россыпь коротких уколов прошлась по телу. Вамп сбил пассивные щиты и принялся выгрызать уже мое здоровье. Хитов у меня было много, порядка 4000, но все равно это максимум на минуту, а учитывая специфику моего нагрудника и того меньше. Активировал обилку со щита Янгура, что дало мне еще 5 секунд гарантированного каста. Ну же, контроль! Есть! Пробил таки! Взломавшие грунт мертвые руки крепко ухватили лапы кровососа. И тут задергался, как припадочный, шипя и буравя меня злыми алыми зрачками. Отбегаю на 10 шагов назад, кастую качалку жизни, затем начинаю призыв нового пета. Зомбо-аллигатор сложился почти одновременно с ретирадой гумунгуса. Не прекращая каст, оглядываю поле боя. Да, дело кисло. Бомбу облепило штук 5 клыкастых тварей. А здоровье роги трепещет в оранжевом секторе, и она с трудом отмахивается от пары противников. Зена глотает какой-то эликсир, при этом игнорируя вгрызающегося в нее вампа и перебрасывая целеуказание с одного члена отряда на другого, торопливо вливает в них драгоценные хиты. Причем явно зашиваясь и не успевая отличить всех. На визарде висят еще двое, и похоже, что она первый кандидат в покойники. Пуха это также понимает. Зло щерится и кастует какое-то быстрое заклинание. Ледяная волна бьет во все стороны, замораживая противников в радиусе десятка метров. Затем девушка выкрикивает что-то длинное и бессвязное. И еще одно кольцо, теперь уже огня, выжигает все вокруг. Здоровье моего вампа сразу падает на четверть, еще по одному противнику теряют рога и бомба. А через несколько секунд приходит новая волна пламени. Я было облегченно вздохнул, еще парочка таких кастов и проблема решена. Но похоже, что убойные заклинания, так эффектно долбящие по площадям, явно генерируют дикое агро. Сорвавшиеся с контроля вампиры и даже часть из тех, что висела на бомбе, скопом кидаются на пуху и погребают ее под грудой тел. Мгновение, и посеревшая иконка в отрядном интерфейсе сообщает, что нас стало на одного меньше. Впрочем, кровососам это уже не помогло. Пуха свое дело сделала. Десяток оставшихся тварей был изрядно покоцан, и дубина бомбы принялась сеять страх и ужас среди огрызающихся до последнего вампиров. Заунывный вой раздался со скалы, где расположилась позабытая на время драки парочка. Сигнал к отступлению. Остатки вампов прыснули в стороны, как тараканы при неожиданно включенном свете. Мы стояли, тяжело дыша и активно крутя головами. Но противников больше не было. Наблюдатели также ушли в стелс, и теперь лишь полтора десятка тел да наш потрепанный вид намекали на то, что происходило здесь минуту назад. «Бандажи, эликсиры, хавка с бафами. Лечитесь пока сами, я практически на нуле. Медитирую для воскрешения пухи. Потом всех отлечу и ребафну. Лаид, пробегись по телам, ты заказчик, лут весь твой». Вот это я с радостью. Каждое тело обогатило меня на несколько золотых. Один из вампов оказался владельцем небольшого рубина. Чистая ювелирка, без дополнительных характеристик. А вот что меня заинтересовало, это три крохотные мензурки, содержимое которых определялось как «фиалы крови», номера 91, 83 и 89. Названия подобранных предметов автоматом транслировались в групповой чат. Увидев сообщение о фиалах, Зина весело отреагировала. «О, кровушка, сейчас проверю по таблице, может, редкие номера попались. Нет, не повезло, абсолютно рядовые анализы, от 20 до 30 монет каждый». Я заинтересовался. «Что за лотерея?» «А ты не в курсах? Хотя да, это развлекалово для топовых уровней. Короче, временами с вампов падают такие вот мензурки с различными группами крови. В теории их 100 штук. Чем меньше номер, тем более крутым был его владелец». «А почему в теории?» «Да потому что фиалов из первой пятерки никто еще не встречал. Даже когда мы рейдом в сотню рыл фармили замок Носферату, где, кстати, и добыли для вжика оба клинка. Так вот, с самого лорда упал лишь фиал номер 7. Такие, брат, дела». Мне стало реально интересно. Сам в детстве марки с монетами коллекционировал. И что будет, если все 100 собрать? Зена весело рассмеялась. «А никто не знает. В этом главный прикол. Самая полная коллекция, о которой я слышала, насчитывает 91 фиал. Вообще, эта зараза сейчас очень популярна. Каждый третий их собирает. Лови табличку, может пригодиться». Пискнул приват, и я открыл входящий файл. Да тут не просто табличка с ценами, а полный гайд. Где, что, почем и с какой вероятностью. Хотя напротив первых 5 позиций сиротливо стояли лишь знаки вопросов. Занятно. Я уже сам хочу полную сотню собрать. А вдруг какая мегаплюшка обломится? То есть сами по себе мензурки бесполезны? «Нет, почему же?» – не согласилась Зина. «Выпей, и получишь временную обилку вампиризма. Часть нанесенного тобой урона вернется в виде хитов. Сила и длительность эффекта зависят от номера фиала. И не морщись, на вкус как гранатовый сок. Никаких кровавых младенцев. Все гуманно». «Ладно, понял. Что у нас по ситуации? Отмахались? Будем жить?» Зена скривилась. «Не факт. Если ты не обратил внимания, то натравили на нас только молодняк. Ни одного старшего не было. Либо они мелочь свою прокачивают и теперь уберутся зализывать раны, либо выпустили их как застрельщиков, и скоро явятся настоящие хозяева гнезда. Тогда, скорее всего, жопа. Прости уж за анатомию». «Чего же они добились? Кучу вампов мы покрошили. Пуху сейчас реанимируем и снова готовы в бой. Им надо было всей кучей наваливаться. Не скажи. Пуха будет с посмертным дебафом. Долгоиграющие обилки у нас повыбили. Тактику и наши возможности вскрыли и оценили. Старшие своими шкурами дорожат. Им и так опыт капает. День прошел и стал чуть сильней. Неделя – здравствуй, новый уровень. А молодняк через сутки отспаунится. Им особо терять нечего. Послетают до сотого и всего-то делов. Так что 50-50. Либо навалятся сейчас всей толпой, либо дадут уйти. Желательно, конечно, второе. Все. Мана 50. Реанимирую пуху. А то кипишует в привате громко. Следующие 15 минут мы провели, приводя себя в порядок, бафясь и восстанавливая ману. Наконец Зена, недоуменно пожав плечами, произнесла. «Кажись, пронесло». И нас тут же повторно атаковали кровососы. Сглазила зеленоглазая, рот пластырем заклею. Вначале из стелса вывалились уже знакомые нам молодые вампиры. Оставалось их немного, голов 7. Несколько секунд завязки боя, распределение целей, начало кастов. И тут же на поле боя возникает десяток старших, а на знакомой нам скале вновь материализовался патриарх со свитой и стройки высокоуровневых воинов. Взглянув в их сторону, Зена выругалась сквозь зубы и покачала головой. «Выбиваем кого можем и уходим. В лоб не пробиться. Ассистируйте друг другу. Завалите хоть кого-то. У нас секунд 30, не больше». Я выбрал себе старшего, с которым рубилась вжик. Рога сливала в максимальном темпе все обилки и комбо, пытаясь как можно быстрее завалить равного ей по уровню противника. Натравив Пета и Гумунгуса, принялся активно откачивать свампа жизнь. Благо заклинание декларировалось как игнорирующее все виды магических сопротивлений. «Уходим! Пуха! Вытаскивай нас! Сливаемся!» Голос Зены было трудновато узнать. Ее избрали своей целью трое древних вампов, и сейчас искры, кровь и мат летели во все стороны от крутящейся на небольшом пятачке четверки. Моей цели оставалось совсем немного. Хиты вампира уже загнали в оранжевый сектор. Скрипнув от досады зубами, я активировал разрушающее прикосновение. Бум! 6 с лишним сотен хитов слетели со старшего, и его тушка рухнула на камне. Хлопок. Пуха выдернула нас эвакуатором на пару сотен метров в сторону, причем я попал очень неудачно. Рухнул в какую-то расселину глубиной 6 метров. И снес себе половину жизни. Млин. Звуки кастуемого портала, теперь уже классического, группового. Хлопок. И мы оказываемся километрах в 5 от поля боя. Около логова мантикоры. Ох, не зря координаты срисовали. Молодец, Пуха. А то бы заново пришлось весь путь проделывать. Девчонки шипели и ругались в полголоса. Однако все равно было непривычно тихо. Уже догадываясь, что увижу, я взглянул на статус отряда. «Минус Зена и Чара! Вот же гадство-то!» Перевел взгляд на групповой чат. Зена уже вовсю командовала, переодеваясь в запасной комплект и раздавая ЦУ подчиненным. Досталось и мне. «Спокойно, Глеб. Обычный рабочий эпизод. Я с Чарой в гильдии отспаунилась. 5 сек. Перетру кое с кем, и Пуха нас перебросит назад. Жди». Обещанные 5 секунд, растянувшиеся в 1/4 часа, затем порталы, бафы и медитация заняли немало времени. Я с тревогой смотрел на часы. Оплаченного времени оставалось меньше 2 часов, а пройдено едва ли 6-7 километров. Зена подошла и присела рядом. «За временем следишь?» Я кивнул головой. «Понимаешь, что не успеваем?» Снова кивок. «Глеб, проблема не только во времени. Мы не пробьемся сквозь вампиров. Надо либо усиливаться, хотя бы вдвое, либо идти другой дорогой, через ближайший город. Но это 200 км, и тоже никаких гарантий». Я покачал головой. Еще сутки найма для 2 команд – это 15 штук. Перебор. Я ведь не мажор какой, деньги не из тумбочки беру. Зена положила небольшую зеленую ладошку поверх моей кольчужной перчатки. «Я понимаю. Мы к тебе все время присматриваемся. Нормальный ты парень. Не строишь из себя босса, не жлоб и не дурак. Отталкиваясь от этого, есть встречное предложение». Я заинтересованно взглянул на Зену. Ее умные глаза смотрели на меня без привычной иронии. «Мы переходим на почасовую оплату. В гильдии такой услуги нет, так что проводим все частным образом. Тебе хорошо, и нам пятую часть дохода не придется отдавать. Только не подставь нас, пожалуйста. Держи язык за зубами, одно предупреждение от гильдии у меня уже есть. В общем, 400 в час. Идет?» «Хорошее предложение. Идеально подходящее. Вот и начинаю получать дивиденды от наработанного авторитета. Учись, хомяк, не все баблом меряется. Отношения и связи зачастую делают больше, чем золото». «Согласен, Зена, но этого мало. Сама же говоришь, не пройдем». «Да, но ведь и я не закончила. Слушай дальше. У меня подруга есть, фиалы номерные коллекционируют. У нее уже 71 штука. Как услышат, что где-то вампиры завелись, да еще свежее гнездо, где, возможно, редкие номера, ее и цепью не удержать. В общем, я с ней поговорила. Она готова присоединиться со своей звездой, если весь лут идет ее команде, а ты не претендуешь на гнездо и не распространяешь о нем информацию в течение недели. Как тебе вариант?» «Да, великолепно. Спасибо тебе, Зена. Ты супер». Сам от себя не ожидая, я наклонился и чмокнул гоблиншу в задорный носик. А сообразив, отпрянул и покраснел. Зена заливисто захохотала, а лица наемниц расцвели несмелыми улыбками. Редко когда их начальница смеялась так чисто и от всей души. А уж сейчас, вроде как и повода-то нет. Наоборот, лоб морщить надо. Зена взглянула на меня мокрыми от веселых слез глазами. «Признавайся, ты ведь рассчитывал, что я сброшу лягушачью кожу и превращусь в принцессу?» Заценив мое ошарашенное лицо, она снова залилась счастливым смехом, промокая уголки глаз невесть откуда взявшимся платочком. Вторую звезду наемниц ждали еще час. Я расслабил булки и абсолютно не дергался по поводу вроде как утекающих в никуда денег. Почему-то было чувство, что все идет правильно, по-человечески. Даже прикорнул немного, лежа в травке под ласковым солнышком. Проснулся от того, что сидящая рядом Зена легонько потрясла меня за плечо. «Вставай, командир, подкрепление прибыло. Пойдем вампиров на место ставить». Звезда наемницы Астры по крутизне превосходила моих гоблинш на целую голову. Девушки принадлежали к тому же отряду строптивых, но были уровней на 30-40 выше, чем группа Зены. Плюс экипировочка, заточенная конкретно под охоту на вампиров. К их сожалению и моей радости, сквозь территорию клыкастиков мы прошли без проблем. Нападать на увеличившийся вдвое отряд вампира не рискнули. Астра возмущенно крутила головой, двое рук из ее звезды провоцирующе отделялись на сотни метров. Но осторожные вампы так и не появились. Крутая наемница сжимала губы в злую нитку и обещала просеять окружающие земли сквозь мелкое сито и перекопать их же на метр в глубину, но отыскать подлое гнездо. Однако свою часть договора Астра безукоризненно выполнила, довела наш отряд до костяной крепости. Пожав нам руки, девушка еще раз напомнила об эксклюзиве на фарм гнездовья. Ее глаза уже горели ожиданием, и она нетерпеливо переминалась, стремясь умчаться на поиски, дабы пополнить коллекцию фиалов. Истовые коллекционеры, они такие. Читал вон про обыкновенную, пусть даже редкую марку, за которой тянется кровавый шлейф из трупов, таких же фанатичных собирателей, не совладавших со своей страстью. Крепость прикрывала узкий и, главное, единственный проход, ведущий в окруженную скалами долину страха. Своей архитектурой она поражала и давила на психику. В качестве строительного материала неизвестные зодчие избрали кости гигантского дракона. 7-метровой высоты позвонки, уложенные от края до края прохода, образовывали массивную стену, что плохо поддавалось как стали, так и магии. Башни, собранные из ребер. А в качестве ворот использовался огромный череп, высотой 20 метров и клыками в мой рост. Не знаю насчет эффективности всего комплекса, но в эффектности ему было не отказать. Мы подошли 200 метров, когда тяжелое, цельнометаллическое копье с глухим стуком врезалось в землю в десятки шагов от нас. Намек понят. Группа остановилась, а на стенах крепости появились ее защитники. Не меньше 200 скелетов-лучников. Еще сотни воинов со щитами и короткими палашами. Мелькали сутулые фигуры личей, укутанные в серые плащи. Учитывая, что каждый из скелетов был уровнем далеко за сотню, соваться на штурм крепости, не имея за плечами небольшой армии, было как минимум безрассудно. Зена с интересом смотрела на меня. «Ну, вот мы и пришли. Контракт закрыт. С тебя 800 золотом за 2 лишних часа. Но я готова потратить их на билеты в первый ряд, лишь бы увидеть, как ты будешь брать эту крепость на меч». Лихая бесшабашная волна накрыла меня с головой. Ощущение близости цели, к которой так долго шел, прибавило сил и задора. Поправив на голове корону повелителя, я подмигнул. «Договорились? Присаживайся, жуй попкорн и не говори, что не видела. В крайнем случае будет кому воскресить мое истыканное стрелами тело», — мысленно добавил я к самоуверенному спичу. «Ну и на девушек надо произвести впечатление. Наемницы мне понравились, надо цеплять их внимание интригой и перспективой. Боевое крыло клана остро нуждалось в толковых воинах». Выйдя из группы, я махнул на прощание рукой и медленно зашагал по направлению к крепости. «Смертничек!» – прошептал в спину кто-то из наемниц. Проходя мимо глубоко вошедшего в землю копья, я по-хозяйски провел по нему рукой. При этом внутри все сжалось в ожидании второго снаряда, что пришпилит меня, словно крупного жука. Шаг, еще шаг. Капелька пота, скользящая по лбу, облачко пыли под ногами и птицы, поющие в небесах. Я шагал, деревянно переставляя ноги, пока не вошел в тень, отбрасываемую гигантским черепом. Остановился прямо перед оскаленной мордой, задрал голову, пытаясь разглядеть что-то в темных провалах глазниц. Секунда, и пасть начала неторопливо распахиваться, открывая мне доступ в крепость. Добрался все-таки.